Глава 7. Верхний Лондон. Выше первого яруса, выше оживленных магазинов Мейфера и Пикадилли, выше Квирк-Серкус, где гордо высится на ребристой стальной колонне статуя спасителя Лондона, подобно железной короне, поддерживаемой мощными опорами, над городом нависает верхний ярус. Это самый маленький и самый значительный из 7 ярусов. Там стоят всего 3 здания, но это самые важные здания в Лондоне. Ближе к корме возносятся к небу башни городской ратуши. Там находятся офисы больших и малых гильдий. И там раз в месяц все они собираются на совет. Напротив – здание, где на самом деле принимаются важные решения. Черный стеклянный коготь инженериума. И между ними – собор святого Павла, древний христианский храм. Квирк разобрал его на части и заново отстроил здесь, когда превратил Лондон в движущийся город. Сейчас собор выглядит уныло, весь в лесах и подпорках, он ведь не был рассчитан на переезды, и от тряски старинная кладка совсем расшаталась. Хотя скоро он снова откроется для публики. Гильдия инженеров обещала провести полную реставрацию. Если прислушаться, можно различить внутри стук молотков и жужжание дрелей. Магнус Кром все это слышит, когда его жук, негромко урча, проезжает в тени собора к инженериуму. Слышит и улыбается затаенной улыбкой. В инженериум солнцу путь заказан. Черные окна закрыты наглухо. Металлические стены озарены холодным неоновым светом, и в воздухе пахнет антисептиком. Кром вдыхает его с наслаждением после вони цветов и свежескошенной травы, от которой в Лондоне не продохнуть в этот теплый весенний день. Молоденькая ученица при виде лорд-мэра вытягивается по стойке смирно и склоняет обритую голову, услышав отрывистый приказ. «Проводи меня к доктору, Твикс». Вагончик монорельса уже ждет. Ученица помогает лорд-мэру усесться, и его по плавной дуге поднимают в самое сердце инженериума. Этаж за этажом проплывают мимо кабинеты, лаборатории, конференц-залы. За стенами матового стекла смутно виднеются причудливые механизмы. Всюду лорд-мэр видит своих сагильдийцев за работой. Они возятся с фрагментами олд-тека, проводят опыты на мышах и собаках, мелькают стайки бритоголовых детей, которых привезли на экскурсию из гильдейских детских садиков под Брюшье. Здесь, в светлом и ясном святилище гильдии, Магнус Кром чувствует себя спокойным и довольным. Сразу вспоминается, почему он так любит Лондон и готов любыми способами добиваться, чтобы город оставался в движении. Много лет назад, еще учеником, он начитался мрачных прогнозов о том, что добычи становится все меньше, а значит, движению городов придет конец. И поставил целью своей жизни доказать, что они ошибаются. Зубами и когтями пробиться на самый верх гильдии, а затем и на трон лорд-мэра – это было только начало. Драконовские законы о вторичной переработке в строжайшем режиме экономии всего лишь временная мера, чтобы заткнуть дыры. А сейчас Кром почти готов раскрыть свой истинный план. Только нужно сперва убедиться, что девчонка Шоу больше не доставит неприятностей. Вагончик с легким шорохом останавливается возле одной из верхних лабораторий. У входа переминается с ноги на ногу приземистая, плотная, как бочонок в белом халате женщина. Эвадна Твикс числится одним из лучших инженеров Лондона. Хоть с виду она и похожа на чью-нибудь придурковатую тетушку и развесила у себя в лаборатории картинки с цветами и щенятами, в нарушении правил гильдии. Зато в работе совершенно беспощадно. «Здравствуйте, лорд-мэр!» — лебезит она, кланяясь. «Как чудесно, что вы к нам зашли! Решили навестить моих деточек?» «Хочу увидеть Шрайка!» Резко отвечает Кром, проходя мимо, а она спешит за ним, словно листок, подхваченный ветром от промчавшегося города. Они идут через лабораторию, мимо сгибающихся в поклоне инженеров, мимо сверкающих колб и пробирок, мимо столов, на которых со всем тщанием восстанавливают ржавые железные скелеты. Команда доктора Твикс уже долгие годы занимается изучением сталкеров. Время от времени на просторах необжитых земель попадаются эти воскрешенные, а недавно появился новый материал для исследований. Уже не просто жалкие останки. «Вы закончили изучать Шрайка?» — спрашивает Кром на ходу. «Его точно больше нельзя использовать?» «А, лорд-мэр, я узнала все, что только возможно», — — щебечет доктор Твикс. «Он совершенно удивительное изделие, но, к сожалению, слишком уж сложно устроен. У него почти сформировалась личность. Да тут еще его странная одержимость той девушкой. Следующие модели будем делать попроще, я за этим прослежу. Приказать, чтобы его демонтировали?» «Нет». Кром останавливается у круглой дверцы и нажимает кнопку, отчего дверь, жужжа, открывается. «Я намерен сдержать данное Шрайку слово, и у меня есть для него задание». За дверью полумрак и пахнет машинным маслом. У дальней стены застыл высокий силуэт. Лорд-мэр перешагивает порог, и немедленно два больших зеленых глаза вспыхивают, словно фары. «Мистер Шрайк», — бодрым тоном произносит Кром, — «как поживаем? Не разбудил?» «Я никогда не сплю», — отвечает из темноты жуткий голос, резкий, как скрежет ржавых шестеренок. Даже доктор Твикс, привычная к этому голосу, вздрагивает под своим резиновым плащом. «Хотите еще раз меня осмотреть?» «Нет, Шрайк», — отвечает Кром. «Помните, полтора года назад, когда вы только к нам попали, вы предупреждали меня насчет девицы Шоу?» «Я говорил, что она жива и направляется в Лондон». «Как выяснилось, вы были правы. Она и в самом деле здесь появилась». «Где она? Приведите ее ко мне». «Увы, это невозможно. Она спрыгнула в желоб для отходов, вернулась на поверхность». В ответ раздается протяжное шипение, словно выходит пар. «Мне нужно ее догнать». Кром улыбается. «Я надеялся, что вы это скажете. Для вас приготовили один из разведывательных дирижаблей гильдии, Ястреб-90. Пилоты будут следовать вдоль колеи, оставленной городом, пока вы не найдете то место, где выпала девчонка. Если она и ее спутник мертвы, все отлично. Если живы, убейте обоих, а трупы привезите мне». «А потом?» — спрашивает жуткий голос. «А потом, Шрайк», — отвечает Кром, — «я исполню ваше заветное желание». Странное время наступило для Лондона. Город по-прежнему мчался на большой скорости, словно преследуя добычу. Но никаких других городов не было видно среди слякотных равнин северо-западной части охотничьих угодий. Горожане терялись в догадках, что задумал лорд-мэр. Кэтрин слышала, как кто-то из прислуги ворчал. «Нельзя же так нестись, очертя голову. Дальше к востоку попадаются большие города. Они нас разжуют и косточки выплюнут». Но экономка, миссис Мэллоу, прошептала в ответ. «Много ты понимаешь, Сьюки Блайндер. Вот скажи, разве не отправили в разведку самого мистера Валентайна? У них с Магнусом Кромом крупная добыча на прицеле. Даже не сумлевайся». Может и крупная, но никто не знал, что это за добыча. Когда Валентайн пришел домой обедать после очередного собрания в гильдии инженеров, Кэтрин спросила. «Почему тебя в разведку отправляют? Так нечестно. Это работа для навигатора, а не для лучшего в мире археолога». Валентайн вздохнул с вселенским терпением. «Кейт, лорд-мэр мне доверяет. Я скоро вернусь. Недели через три. Максимум через месяц. Давай-ка сходим в ангар, посмотрим, что там Пьюси и Генч сотворили с моим дирижаблем». За долгие тысячелетия, прошедшие с 60-минутной войны, развитие воздухоплавания достигло таких высот, какие не снились даже древним. Лифт на 13-й этаж построили для Валентайна по спецзаказу. На это ушла часть денег, полученных от Крома за найденные в Америке 20 лет назад предметы Олдтека. Валентайн говорил, что лучшего дирижабля еще не бывало на свете, и Кэтрин не видела причин в этом сомневаться. Само собой, отец держал свой любимый дирижабль не в воздушной гавани пятого яруса вместе с простыми торговыми судами, а на частной пристани, совсем недалеко от Клио-хауса. Кэтрин и Валентайн прошлись к пристани по залитому солнцем парку. В ангаре и на металлической площадке перед ними толпились люди, приезжали и уезжали жуки. Пьюси и Генч загружали в лифт провизию на время предстоящего полета. Собака побежал вперед и обнюхал сложенные штабелями бочонки и ящики. Мясные консервы, баллоны со сжиженным газом, лекарства, наборы для починки оболочки, крем от солнца, респираторы, огнеупорные комбинезоны, ружья, дождевики, теплые куртки, картографическое оборудование, переносные печки, запасные носки, пластиковые стаканчики, три надувные лодки и коробка с надписью «Патентованные галоши Пинка. Лучшая защита для вашего ботинка». В темноватом ангаре дожидался хозяина огромный дирижабль. Черный бронированный корпус был укрыт брезентом. У Кэтрин, как всегда, быстрее забилось сердце при мысли, что этот громадный воздушный корабль унесет ее отца в небо. И стало грустно, что они расстаются. И страшно. Вдруг папа не вернется. «Если бы можно было мне полететь с тобой!» «Не в этот раз, Кейт», — сказал Валентайн. «Может быть, когда-нибудь». «Потому что я девочка?» — спросила Кэтрин. «Это же все равно. В древности женщинам разрешали делать все то же, что и мужчины. И вообще, среди воздухоплавателей полно женщин-пилотов. У тебя у самого во время экспедиции в Америку была женщина-пилот. Я помню, я видела фотографии». «Кейт, не в этом дело». Отец обнял ее. «Просто в этот раз может быть опасно. Да и не хочу я, чтобы ты заделалась бродягой вроде меня. Лучше оставайся здесь, закончи школу и стань истинной леди из Верхнего Лондона. Главное, не дай собаке описать мои ящики с супом». После того, как собаку оттащили от ящиков и как следует отругали, Кэтрин с отцом сели рядышком в тени ангара, и Кэтрин спросила. «Так ты мне расскажешь, что это за важное и опасное задание?» «Я не должен никому говорить», — ответил Валентайн, поглядывая на нее искоса. «Да ладно!» — засмеялась она. «Мы же лучшие друзья, правда? Ты ведь знаешь, я не разболтаю. А мне так хочется узнать, куда поедет Лондон. В школе уже все голову сломали. Мы так давно движемся на восток на всех парах. Не остановились, даже когда съели Солтхук». «Видишь ли, Кейт», — сдался отец. «Кром поручил мне собрать сведения о Шаньго». Шаньго — это была главная страна Лиги противников движения, варварского альянса, контролирующего всю территорию Индии и то, что осталось от Китая. От голодных городов их защищала могучая горная цепь, а также болото вдоль восточной границы охотничьих угодий. Кэтрин проходила все это на уроках географии. Перейти через горы можно было только в одном месте, и на этом перевале стояла ужасная неприступная крепость под названием Батмунг-Гомпа – Щит-Стена. В первые века эры движения от ее пушек погибли сотни городов. «А зачем?» – удивилась Кейт. «Не поедет же Лондон туда?» «Я и не говорил, что поедет», — ответил Валентайн. «Но, возможно, когда-нибудь возникнет необходимость в самом деле отправиться в Шаньго и пробить оборону Лиги. Ты же знаешь, дичи все меньше. Наступит голод, и большие города начнут истреблять друг друга». Кэтрин вздрогнула. «Должно же быть какое-то другое решение», — возразила она. «Разве нельзя договориться с лорд-мэрами других мегаполисов?» Отец негромко засмеялся. «Боюсь, Кейт, у муниципального дарвинизма другие законы. В нашем мире между городами идет борьба за выживание. Но ты не беспокойся. Кром — великий человек, он найдет выход». Кэтрин грустно кивнула. В папиных глазах снова появилось затравленное выражение. Он так ничего и не рассказал ей о девушке-убийце, а сейчас она чувствовала, что отец еще что-то скрывает от нее. Что-то связанное с предстоящей экспедицией и с планами лорд-мэра. Неужели все это взаимосвязано? Она не могла спросить прямо. Тогда пришлось бы признаться, что она подслушивала. Кэтрин спросила иначе, просто чтобы проверить, что он ответит. «Это не из-за той ужасной девушки? Может, она была из Шаньго?» «Нет», — сказал Валентайн стремительно бледнее. «Она умерла, Кейт. Не нужно больше о ней беспокоиться. Идем». Он поспешно встал. «До моего отлета еще несколько дней. Так давай насладимся именно полную катушку. Будем сидеть у камина, есть гренки с маслом, вспоминать старые времена и не думать об этой несчастной, изуродованной девчонке». Пока они шли через парк, держась за руки, на них упала тень. От инженериума отчалил Ястреб-90. «Видишь», — сказала Кэтрин. «У гильдии инженеров есть собственные дирижабли. По-моему, это свинство, что Магнус Кром отнимает тебя у меня». Но отец только заслонил глаза от солнца, глядя, как белый дирижабль описывает круг над верхним ярусом и берет курс на запад.